Глава 30. Поскольку Стеклов знал меня в лицо, пришлось прибегнуть к небольшой маскировке. Благодаря пшеничного цвета вислым усам и парику я стал походить на пейзанина. Весь реквизит мы взяли в спецкомнате у Грозыска. Объект объявился ближе к вечеру. Судя по нервному поведению бегающим глазам, вмазаться он не успел и просто летел на крыльях ночи к точке, где его наряду с похищенным товаром ждала порция совсем не витаминов. Воровато оглядываясь, Стеклов скрылся за стенами полуразвалившегося ларька. Пробыл там минут 15, а когда вышел, портового рабочего было уже не узнать. Он разом поправился килограммов на 10, повеселел, щеки зарумянились, на лице появилась благодушная улыбка. Его походка свидетельствовала теперь, что жизнь удалась, и вообще, жить — это здорово. Само собой, брать его на территории рынка — занятие бесперспективное. Можно спугнуть подельников, ищи их потом по просторам необъятной страны. Он купил себе стакан семечек и, безмятежно луща их и сплевывая на ходу, направился к выходу с рынка. Мы двинулись за ним, стараясь одновременно держаться на удалении, но при этом не упускать из виду. «К Сизому стопы направил», — предположил Рома. Поскольку я понятия не имел, где фатера этого скупщика краденого, предпочел просто кивнуть. «У Сизова как? Есть охрана?» «Охраны это не назовешь». Ходит с ним один бывший бендюжник, Фома. Мужик здоровый, но тупой, как пробка. То есть, если что, стрельбы не будет? «Акстись, Гриша! Сизый не по этому делу. И вообще он мужик пугливый. От одного нашего удостоверения в обморок хлопается». «Это меня устраивает. Тогда берем всю компашку вместе, и Стеклова, и Сизова, ну и Фому, если начнет артачиться». Благополучно проводив портового рабочего до апартаментов скупщика краденого, мы выждали пару минут, а потом вломились. Действовали нагло, не давая преступникам времени опомниться. Я вышиб ногой дверь, она улетела вглубь коридора, жалко брякнув напоследок сломанными замками. Влетел в квартиру с обнаженным стволом, за мной вломился Рома. Всю троицу мы застали в большой комнате, служившей чем-то вроде складского помещения. Она почти вся была заставлена узлами, тюками и коробками всякого барахла. «Руки в гору! Уголовный розыск!» — проорал я, бешено сверкая глазами. Сизый, его я распознал сразу, побледнел. У меня сложилось такое впечатление, что сейчас он действительно потеряет сознание. Его охранник, двухметровый крепыш с дебильной физиономией, не сразу сообразил, как правильно себя вести, зачем-то выхватил гирьку на цепочке и едва не запустил ее в мою сторону. Попади этот снаряд в меня, в лучшем случае отделался бы кучей переломов. Миндальничать желания не было. Я лишь отпрянул в сторону и тут же надавил указательным пальцем на спуск. Револьвер дернулся, гавкая и выплевывая порцию свинца. Нужды в лишних трупах не было, поэтому я специально засадил пулю в бедро. Фома заорал и, выпустив гирьку, схватился за окрасившуюся в красный цвет штанину. Стеклов еще не отошел от эйфории и даже после выстрела продолжал глядеть на этот мир удивленным и, не побоюсь этого слова, детским наивным взором. «В чем дело? Что, собственно, происходит?» Высоким, почти женским голосом взвизгнул Сизый. «Жаль, Модер Токинг появится еще не скоро. Тут такой кандидат в хор кастратов, исполняющих тонким фальцетом, припевы в их песнях пропадает. Обидно до слез. Я ведь на их музыке фактически вырос». «Обыск у тебя происходит, Сизый!» — пояснил Савиных. Он посмотрел на Фому, который продолжал вертеться, как юла. «И ты успокойся, ничего с тобой не будет. Сейчас врача вызовем». На огонек Сизому мы зашли исключительно удачно. Мало того, что с разом похудевшего Стеклова удалось снять несколько погонных метров явно импортной ткани, так еще и на складе, который Сизый устроил у себя на хате, обнаружились похищенные одеяла явно из той партии, что были в порту. Ну а когда Рома обнаружил в углу пару бронзовых статуэток, вообще просиял от радости. Оказывается, эти предметы принадлежали обнесенному в прошлом месяце ответственному работнику исполнительной власти. Похоже, появились перспективы скинуть с отдела еще один серьезный висяк, ну и слегка успокоить нервы. Товарищ из исполкома регулярно названивал Кабанову, изводя вопросами, когда, наконец, уголовный розыск начнет чесаться и заниматься тем, ради чего был создан. Стеклова, взятого на горячем, предстояло колоть, узнавать, кто его сообщники. Сначала он лишь вяло улыбался, абсолютно не въезжая в происходящее. Потом марафет выветрился из его мозгов, и преступник заговорил. Сдал своих подельников быстро, выложив полный расклад. Оказывается, в шайку помимо Стеклова входили двое его дружков. Некто Рыбин, с которым наш фигурант сдружился во время отсидки в местах не столь отдаленных, и Фаворский. Этот персонаж был поинтереснее. Творческая личность, подрабатывал художником, рисуя вывески непманских магазинов и афиши для синематографов. Рома сбегал на улицу, чтобы найти телефон. Минут через 20 в квартире было уже не повернуться от милиционеров и сотрудников УГРО. Раненого Фому повезли в больничку. Чтобы он не успел истечь кровью до прибытия санитаров, я лично перевязал ему ногу, причем довольно профессионально. Этому меня научили еще в прошлой жизни. Кабанов просто лучился от удовольствия. «Молодцы!» — крякал он, вытирая вспотевший лоб. «Такое дело! Раскрыли!» «Семеныч, так может того? Премию нам подкинешь?» — сразу подсуетился Рома. «Поймаешь, Махно, будет тебе премия!» — тут же недовольно ощерился Кабанов. «Да ты ж сам понимаешь, не было никакого Махно!» «Было, не было. Напачей ограбили? Ограбили. Дело завели? Завели. Короче, чтоб весь город вверх дном перевернули, но нашли мне этих супчиков!» Поскушневший Рома подошел ко мне, чтобы пожаловаться. «Не видать нам премии, как своих ушей. Этим Уткиным что-то почудилось, а нам теперь расхлебывай!» «Не вешай нос. Размотали дело ограбления портового склада и батьку Махно Одесского разлива. Сыщем!» — заверил я. Савиных недоверчиво хмыкнул, но спорить и доказывать, что я чересчур оптимистичен, не стал. Высокую честь брать интеллигентного грабителя-художника и по совместительству ночного Татя Фаворского Кабанов доверил нам с напарником. Творческие люди склонны к любым закидонам. Нас могли встретить как хлебом с солью, так и пулеметной очередью, поэтому я был предельно осторожен. Художник снимал комнатушку в коммуналке, в которой кроме него ютилось еще с полдюжины семей. Грубо говоря, человек 20, если не больше. Его надо было принимать тепленьким с нахрапа, пока не дошли известия об аресте Стеклова. Однако меня напрягало чересчур большое количество народа в квартире. Ладно, мужья преимущественно отправились на работу, но ведь были еще и женщины, и дети. Не приведи Господь, начнется стрельба. Фаворского предстояло выманить на улицу и крутить уже там, где никто не пострадает. «Давай, Гриша, рассказывай, что удумал на сей раз?» Внимательно посмотрел на меня напарник. «Скажу, что я заказчик. Предложу нарисовать афишу для нового американского боевика. Какой у вас в городе самый известный синематограф?» «Не у вас, а у нас!» — недовольно пробурчал Рома. «Ну, прости», — повинился я. «Никак не могу привыкнуть к тому, что стал одесситом». Савиных помягчел. «Большой Ришельевский театр, наверное». «Буду знать теперь. Надо как-нибудь супругу туда сводить, на хорошую фильму». «Так, я пошел, а ты, Рома, постой вон там, в сторонке. Я тебя позову». «Лады!» Рома покорно направился в указанном направлении, а я, придав себе вальяжное и вместе с тем одухотворенное выражение на лице, отправился к художнику. Звонок на дверях был один, общий, никаких табличек с надписью «Кому и сколько раз надо было звонить» не имелось. Что ж, я впер палец в пипку и не убирал его до тех пор, пока двери не распахнула злющая, как тысяча индейцев, мадам с ярко очерченной линией усиков над верхней губой. «Ты чего растрезвонился? Пьяный?» Я взял ее пахнущую мылом ручку и, склонившись, поцеловал. «Мадемуазель, простите за беспокойство, но мне позарез нужен деятель искусств, художник Фаворский». Женщина явно не была избалована знаками мужского внимания. Она польщенно улыбнулась и позвала кого-то из глубины квартиры. «Игоряша, тут к тебе!» Появился высокий и худой мужчина с серым, испитым лицом. На нем были мятые брюки и большая, как парус корабля, ночная рубашка. «Ну?» Меня обдало запахом винокуренного завода. Принято на душу у мужчины было порядком. «Господин Фаворский?» «Ну?» Теперь уже утвердительно ответил он. «Меня за вами директор Большого Ришельевского послал. Надо срочно нарисовать афишу для новой фильмы». «А что за фильма-то?» «Фильма? Этот, как его?» «Терминатор». «Чего-чего?» «Терминатор, новый американский боевик. Про живую куклу-убийцу». «Господи, вечно эти американцы какую-то халабуду придумают. Ладно, обожди чуток, я соберусь». Фаворский скрылся у себя в комнате и через пару минут вернулся совсем другим человеком. Теперь на нем был вельветовый жакет с кучей карманов, парусиновые брюки, на голове черный берет, в руках кожаный потертый чемоданчик. «Что? Действительно срочно?» «Очень срочно. Директор хочет уже сегодня показ устроить». Художник покачал головой, послушно вышел со мной из квартиры, а когда мы вышли на улицу, я выкрутил ему руку и заставил выпустить портфель. «Гражданин Фаворский, вы арестованы!» Оказать сопротивление он нам бы при всем желании не смог, так что доставили мы его в УГРО без какого-то напряга. Через полчасика привезли третьего подельника, и вся шайка была в сборе. УГРО я покидал практически поздним вечером в очень хорошем расположении духа. На совести этого трио оказалось еще несколько нераскрытых дел, так что и день, и жизнь были прожиты не зря. Черный экипаж попал в мое поле зрения практически сразу. Я заранее приготовился к любому развитию событий. Если что, за доли секунды успею выхватить револьвер. Дверца приоткрылась. В зазор выглянул мой недавний соглядатый, Рувим. «Садись, Бодров! Разговор к тебе имеется!» Стоило принять решение, садиться мне или нет. Подумав, я все-таки рискнул. Напротив меня на кожаном сиденье расположился Френкель. Его руки сомкнулись на набалдашнике трости. «Григорий Олегович!» «Слушаю вас, Нафталий Аронович!» «На днях в Одессу с визитом прибывает папа. В общем, он очень надеется, что вы сдержите слово и найдете его обидчика. И да, не уложитесь к его прибытию, разговора с ним не будет». «Даже так?» «Именно так. Что ему передать?» «Передайте, чтобы пек блины и заваривал чай». «Я сдержу обещание».